Настал момент сказать Хайруллаху Бею все, о чем я уже давно думала. Дорогой доктор, за дюльдюля не беспокойтесь, плату от булочника тоже приму, в остальном же надобности нет. Мое пребывание у вас в доме и так слишком затянулось, с вашего позволения я уеду. Доктор уперся руками в бока и сердито тоненьким голосом передразнил меня. Мое пребывание у вас в доме слишком затянулось. С вашего позволения я уеду. Затем, нахмурившись, погрозил мне кулаком. Что ты сказала? Уедешь? А это ты видела? Я раздеру тебе рот до ушей. Будешь тогда улыбаться до самого света представления? Помилуйте, доктор Бей, я так давно живу у вас. Хайруллах Бей снова подбоченился. Хорошо. Ваше превосходительство, барышня, вы хотите уехать? Отлично, но куда уедешь? Я ответила с улыбкой. Милый доктор, я сама себя спрашиваю, куда мне ехать? Но ясно одно, ехать надо. Не могу же я оставаться у вас до бесконечности, не так ли? Вы оказали мне помощь в самую трудную минуту жизни. Я этого никогда не забуду, но... Нечего болтать, девчонка. Мы с тобой стали приятелями-чевушами. А чевуш — это сержант, унтер-офицер. Вот и все. Брось молоть ерунду. Хайруллах Бей потрепал меня по щеке. Я продолжала настаивать. Доктор Бей, остаться здесь — большая милость для меня. Уверяю. Рядом с вами я очень счастлива, но сколько можно быть обузой для вас? Вы очень гуманны, самоотвержены. Доктор разлохматил мои короткие волосы и принялся опять передразнивать меня. Он вытянул губы дудочкой, втянул щеки и запищал тоненьким голоском. Гуманность, самоотверженность. Мы что, трагедию здесь с тобой играем? Сумасшедшая ты девчонка. Не понимаешь ты, что ли? Плевал я на гуманность и самоотверженность. Я всегда жил ради собственного удовольствия и за тобой ухаживал ради собственного удовольствия. Стал бы я смотреть на твою физиономию, если бы ты мне не нравилась. Услышишь, что я кинулся с минарета, не верь. Тем, кто скажет, будто я совершил самоотверженный поступок, можешь возразить, откуда вам известно такое? Какое удовольствие получил этот сумасбродный старикашка-эгоист? У Мольера есть один герой, очень он мне нравится. Человека колотят палками, ему кто-то приходит на помощь, но этот герой гонит всех и кричит: «Продолжайте, сударь, свое дело! Господи, Господи, может, мне нравятся побои!» Оставим болтовню. Если к моему возвращению твои комнаты не будут приведены в порядок, горе тебе, пеняй на себя, клянусь Аллахом. У меня есть знакомый молодой сторож, настоящая дубина. Я позову его и насильно выдам тебя за него замуж. Понятно, какое наказание тебя ждет? Я знала, что Хайруллах Бей сейчас начнет, как обычно, непристойно шутить, и тотчас убежала. Хайруллах Бей стал для меня настоящим отцом и хорошим другом. В его доме я не чувствую себя чужой, даже бываю счастлива, насколько может быть счастлива девушка, у которой, как у меня, разбито сердце и искалечена жизнь. Я придумываю себе тысячи всевозможных дел, помогаю старой кормилице Хайруллаха Бея, копаюсь в саду, прибираю дом, просматриваю счета доктора, готовлю обед и так далее и тому подобное. Что я буду делать, если уеду отсюда? Ведь я теперь инвалид. Правда, здоровье мое постепенно восстанавливается, но я чувствую, что-то во мне надломилось. У меня никогда уже не будет прежней силы, прежнего оптимизма, и мир не будет казаться мне таким счастливым. Настроение часто меняется. Смеясь, я начинаю плакать, плача, смеюсь. Вчера вечером я была очень весела. Ложась спать, чувствовала себя совсем счастливой, а под утро, когда было еще темно, проснулась вся в слезах. Почему я плакала? Не знаю. Мне казалось, будто этой ночью я обошла все дома на свете, собрала все горести и печали и наполнила ими свое сердце. Объятая такой беспричинной, необъяснимой тоской, я дрожала, всхлипывая: «Мамочка, мамочка моя, мама!» и зажимала рот, чтобы не закричать. Неожиданно из-за двери раздался голос Хайрулаха Бея: «Фариде, это ты? Что с тобой, дочь моя?» Старый доктор со свечой в руках вошел в комнату и, не спрашивая, почему я плачу, принялся утешать меня самыми обыкновенными, даже бессмысленными, ласковыми словами. «Все это ерунда, дочь моя, чепуха, обыкновенный нервный припадок, пройдет, дитя мое. Ах, дочь моя, дочь моя!» Меня трясло. Я всхлипывала, широко раскрывала рот, словно подавившийся птенец. По щекам текли слезы. Доктор повернулся к окну и в темноте погрозил кому-то кулаком: «Да покарает тебя Аллах! Сделал несчастной такую замечательную девушку!» Что же я буду делать одна в часы подобных приступов тоски и отчаяния? Ну да что там? Зачем об этом думать сейчас? Этот месяц, а может быть даже больше, доктор не оставит меня одну. Поместье Аладжакая, 10 сентября. Вот уже с неделю я в Аладжакая. Дней 10 тому назад доктор Файруллах Бей сказал: «Фериде, у меня есть поместье в Аладжакае. Я давно не бывал там. Не годится оставлять хозяйство без присмотра. Недели через две я отвезу тебя туда. Перемена климата пойдет тебе на пользу. Это хорошо для твоего здоровья. Развлечешься немного, а то ведь скоро начнутся занятия, снова запрешься в школе на целый год». Я ответила: «Доктор Бей, я очень люблю свежий воздух, но ведь до начала занятий остались считанные дни, не знаю, как быть». Доктор сердито пожал плечами: «Милая, я же не спрашиваю, поедешь ты или нет. Твое мнение меня не интересует. Я сказал, отвезу тебя в Аладжакая. Чего вмешиваешься в дела медицины? А то вот напишу рапорт и увезу насильно. Ну-ка быстро собирайся. Возьми 2-3 смены белья и несколько книг из библиотеки». Хайруллах Бей командовал мной как школьницей. Наверное, болезнь сломила мою волю, я не могла противиться. Впрочем, я и не жалуюсь, мне даже нравится повиноваться. Усадьба доктора была запущена. Но какое это было чудное место! Говорят, здесь даже зима напоминает весну. Особенно восхитительны скалистые холмы. Я не могу налюбоваться ими. Они, как хамелеон, меняют цвет в зависимости от того, какая погода — пасмурная или солнечная, утро ли это, полдень или вечер. И кажутся они то малиновыми или красными, то розовыми или фиолетовыми, то белыми или даже черными. Потому и местечко назвали Аладжакая. Аладжакая — пестрые скалы. Хозяйство увлекло меня больше, чем я могла предположить. Вместе с работниками даю коров, объезжаю окрестные рощи верхом на дюльдюле, который стал уже моим верным другом. Словом, это та самая жизнь на вольном воздухе, о которой я всегда мечтала. И все-таки на сердце у меня неспокойно. Через несколько дней начинаются занятия, мне необходимо быть в школе, привести в порядок здание, а Хайруллах Бей слушать ничего не хочет. По вечерам он заставляет меня читать романы и при этом ворчит, какие бессвязные, какие глупые слова, кошмар. Кошмар, но в твоих устах даже это звучит приятно.